Подсказки для доработки ответов. Приведем примеры промптов, которые помогают дорабатывать ответы. В отзыве клиент недоволен качеством упаковки, однако мы намеренно не упаковываем товар в пластик. Обозначь это в ответе. Создай более мягкую концовку в ответе, сделав комплимент. В конце ответа пошути про то, что все могут ошибаться, и поблагодари клиента. Я дам тебе текст миссии компании, и на основе него ты должен будешь составить ответ на отзыв клиента, который я дам тебе ниже. Я дам тебе текст отзыва в кавычках. Дай 5 вариантов позитивных фраз с разными смыслами, которыми можно ответить так, чтобы смягчить этот негативный отзыв. Отзыв. Можно составлять подсказки и для работы над ошибками. Проанализируй ответы на отзывы моей компании и выскажи критические замечания о том, что мы делаем не так. Обращай внимание на стиль текста, подробность отзывов, вежливость. Дай развернутый конкретный вывод с примерами. Прочитай отзыв и ответ на него, и скажи, как можно было его улучшить, чтобы смягчить негатив клиента.